еще 3-4 дня придется контролировать работу авторов, пишущих диалоги. Сильвию, казалось, обрадовало, что он без возражений ее отпускает. «А ты прилетишь в Вегас, когда закончишь?» Иногда ее бесхитростность до глубины души трогала Билла. Вообще-то, тело Сильвии привлекало его больше, но он с гордостью отмечал и другие достоинства своей подруги. Она была хорошей девушкой, однако не могла равняться с Биллом по интеллекту, да и он понимал, что не всегда отвечает ее запросам. Ей нужен был кто-то, кто был свободен, мог с ней развлекаться, ходить на вернисажи, вечеринки и поздние ужины в спагу. Билл же большую часть времени был привязан к сериалу, писал новые сцены или из-за усталости отказывался куда-нибудь идти, а он никогда не был любителем голливудских вечеринок. «Не думаю, что когда закончу работу, у меня еще останется время и силы, чтобы куда-то срываться. Увидимся в воскресенье вечером, когда ты вернешься из Лас-Вегаса». Билла такой расклад очень устраивал. Хотя ему и было совестно, что он сваливает ее с плеч долой, но лучше знать, что она где-то счастлива и весела, чем каждые 2 часа отвечать на звонки с вопросами, когда же он закончит работу и поведет ее куда-нибудь повеселиться. «Окей», — Сильвия довольная встала, — «ты нисколечко не возражаешь?» Она чувствовала себя немного виноватой, что оставляет его на уикенд в одиночестве, но Билл только улыбнулся и проводил ее до двери кабинета. «Нет, не возражаю. Только не дай ребятам из моего дома перетянуть себя в свою команду». Сильвия рассмеялась, и на этот раз Билл крепко поцеловал ее в губы. «Я буду по тебе скучать». «Я тоже», — ответила Сильвия, но ее взгляд был какой-то отстраненный, и у Билла мелькнула мысль, не случилось ли чего. Он уже видел что-то подобное в глазах других женщин, начиная с Лесли, нечто невысказанное, наводящее на мысль об одиночестве. Билл заметил это странное выражение, но не собирался ничего предпринимать. Он считал, что в 39 лет уже поздно переделывать себя. Сильвия, наконец, ушла, и Билл вернулся к работе. Его ждали буквально горы сценарного материала, и когда он, наконец, оторвался от машинки, на улице уже было темно, часы показывали 10. Биллу вдруг ужасно захотелось пить. Он встал из-за стола, включил в кабинете верхний свет и налил себе содовый. Заботливая Бетси наверняка оставила ему на своем столе кучу сэндвичей, но Билл не чувствовал голода. Когда работа шла хорошо, она словно питала его. Билл с удовлетворением взглянул на стопку исписанных листов и откинулся в кресле, потягивая содовую. Он хотел внести изменения еще в одну сцену и на протяжении следующих 2 часов стучал по клавишам, совершенно отключившись от всего, кроме текста, а когда остановился, была уже полночь. Билл проработал почти 20 часов кряду, но нисколько не устал, творчество словно бы аккумулировало его энергию. Он убрал кипу готовых страниц в ящик стола, налил себе перед уходом еще содовой и оставил на столе сигареты, поскольку вне работы курил редко. Билл прошел мимо стола секретарши, на котором стояла картонная коробка с сэндвичами, и вышел в залитый мертвенным люминесцентным светом холл, миновал полдюжины уже закрытых в это время помещений. В одной из студий шла ночная программа. Туда как раз направлялась группа странного вида молодых людей в одежде панков. Билл улыбнулся им, но ответных улыбок не последовало, ребята слишком нервничали. В студии новостей было темно, там уже все готово к утреннему выпуску. Охранник дал Биллу расписаться на карточке. Он нацарапал свою фамилию, обменялся с пожилым охранником впечатлениями по поводу последнего бейсбольного матча. Они оба болели за доджеров. Выйдя на улицу, глубоко вдохнул теплый весенний воздух. В этот час смог, плотной пеленой накрывший город, не так чувствовался, и ощущалось,